Глава вторая. Начало пути. Княжна Ольга Власова в сопровождении своей горничной Татьяны и 10 охранников отправилась в дальний путь. Они ехали в Англию к герцогу Стоуку. Несколько дней дороги измотали девушек, и они решили, что проведут 2 ночи подряд в одном из постоялых дворов. Постоялый двор был очень даже приличный, и тут останавливались титулованные люди. Девушки много гуляли по городу, рассматривая его красоты и разминая ноги. Веселились, смеялись, в общем, развлекались, оказавшись вдали от строгого отца княжны. 2 дня пролетело незаметно, и осталась последняя ночь, и они уедут. Все произошло неожиданно. Ольга уже легла в постель, прикрылась одеялом и хотела потушить свечу, как в комнату ворвался почти голый мужчина. Он мельком взглянул на ошарашенную девушку и приложил указательный палец к губам, приказывая молчать. Потом сложил ладони вместе, прося о помощи, и быстро шмыгнул в шкаф. И только дверца шкафа закрылась, тут же распахнулась входная дверь, и в комнату вошли несколько человек. — Где он? — спросил толстый мужчина, хозяин двора. Ольга сидела, не двигаясь, и хлопала глазами. Она была просто в шоке и не могла сказать ни слова. Таня находилась не с ней, так как ночевала в комнате для прислуги. — Где он? — закричал другой мужчина с усами и в шляпе. Ольга продолжала сидеть, не двигаясь. Она глянула в сторону шкафа и быстро отвела взгляд, снова посмотрев на мужчину в дверном проеме. Раздумывала, стоит ли выдавать человека, который залез в шкаф. Потом ее мысли быстро переключились на то, что где же ее охрана? И почему они пустили в комнату посторонних людей? Не найдя ответа, стала опять решать, что делать с незнакомцем. Мужчины в дверном проеме ждали, но, не дождавшись никакой реакции от Ольги, один из них, тот, что был в шляпе, направился к шкафу. В это время княжна быстро подскочила на кровати и закричала: «Охрана! Что это такое?» От неожиданности мужчина в шляпе и усами, который мог найти незнакомца, остановился. Из-за двери показались 2 охранника в мундирах. «Немедленно все вон из моей комнаты!» — снова закричала Ольга. Ее волосы растрепались от быстрого вскакивания, глаза горели злостью. Сейчас она напоминала ведьму в своей белой ночной сорочке и черными, как воронье крыло, разлетевшимися в разные стороны волосами. «Барышня, но...» — начал хозяин постоялого двора. «Вон!» — истерично завизжала Ольга. Охранники начали выталкивать мужчин из комнаты, и вскоре двери за ними закрылись. По ту сторону еще слышались какие-то шорохи, поэтому Ольга, быстро вскочив с кровати, подбежала босыми ногами и закрыла дверь на ключ. «Как же я забыла закрыть дверь!» — удивилась девушка сама себе. Тут дверца шкафа скрипнула, и оттуда появилась голова незнакомца. Ольга взглянула ему в глаза. «Ты кто такой?» — спросила она, не двигаясь с места. Ольга по-прежнему стояла у двери, а незнакомец выбрался из своего укрытия. Он был по пояс голый, в одних штанах, в одной руке держал сапоги, а в другой — рубашку. — Я тебе все объясню, только не кричи, я не сделаю тебе ничего плохого, — произнес незнакомец и вытянул одну руку вперед, как бы защищаясь. У него был бархатный голос, который просто ласкал слух. И Ольга почему-то нисколько не боялась этого человека. Незнакомец медленно стал приближаться к девушке с вытянутой рукой, в которой у него была рубашка. — Не подходи! — грозно пропищала княжна и побежала к кровати. Добравшись до нее, она прыгнула под одеяло и укрылась по шею. — Я не сделаю тебе ничего плохого. Мне просто нужно где-то укрыться. — Ты что, вор? — Я не вор. Это просто недоразумение. Ольга взглянула на его сапоги. Они были сделаны из дорогой кожи. Рубаха, которой тряс незнакомец, была сшита из хорошей ткани. Воры так дорого не одеваются. Это точно знала девушка. — Хорошо. Я тебя не выдала, но теперь уходи. — Не могу. Если я выйду отсюда, они меня поймают. — И что ты предлагаешь? Она села в кровати, и незнакомец подошел ближе к девушке. — Я останусь здесь до утра. Ты ведь не против? — — сказал сладострастным, чуть приглушенным голосом мужчина и посмотрел на нее умоляющим взглядом. — Не против? — удивленно, но как завороженно повторила Ольга, глядя прямо в глаза незнакомца. — И я? — Хорошо, оставайся. Неожиданно для себя согласилась девушка. Она и сама не понимала, что ее сейчас движет. Ведь остаться в одной комнате наедине с мужчиной — это очень плохой тон и может погубить ее честь. Но с другой стороны, какая ей теперь разница? Она вскоре станет замужней женщиной и в другой стране. А еще Ольгу раздирало любопытство. Ведь, как говорится, запретный плод сладок, а ей никогда не разрешали оставаться наедине с мужчиной, а тем более ночью. Отлично! — обрадовался парень и быстро устроился на кровати под одеялом. При этом Ольга резко вскочила с постели. — Ты что? Уходи с кровати! — скомандовала княжна и указала рукой в другую часть комнаты. — А где я там буду спать? Парень посмотрел в ту сторону, куда указывала Ольга. Там стоял злополучный шкаф. — Я не знаю, но в моей постели ты спать не будешь! Девушка ужасно испугалась делить ложе с незнакомцем. У нее разыгралась в голове бурная фантазия того, что там могло произойти. Так как однажды она подглядела, чем занималась служанка с конюхом на сеновале, и пришла в ужас, и быстро тогда убежала. А теперь, вспомнив это действие, решила, что может произойти с ней, если она останется в одной койке с мужчиной. «Здесь одна кровать и достаточно большая». Мы вполне поместимся на ней вдвоем. Я лягу с этой стороны, а ты стой. Незнакомец похлопал ладошкой по одеялу, приглашая Ольгу ложиться спать. Парень по-прежнему был оголен. Свою рубашку и сапоги он бросил на пол. Удивленно глядя на него и недоумевая от его наглости, Ольга все же стала потихоньку подходить к постели. Единственная свеча в комнате уже догорела, и разглядеть парня возможности не было. Но Ольге он показался очень симпатичным. Девушка быстро легла с краю и прикрылась одеялом. Свечка догорела полностью и потухла. Комната погрузилась в темноту. Они лежали в полнейшей тишине. Никто не говорил. Оля с одной стороны кровати, незнакомец с другой стороны. И вдруг девушка почувствовала на своей попе руку. Ахнула от неожиданности. Но не закричала и не убежала. — Что ты делаешь? — прошептала княжна. — Разве тебе не нравится? — нежно спросил незнакомец, продолжая поглаживать пятую точку девушки. — Хороший вопрос, — подумала она, учитывая, что лежишь в постели с незнакомым мужчиной, и он нагло тебя ласкает. — Может ли это понравиться приличной девушке? — Конечно, не может. Но Ольге это нравилось. Ничего не могла с собой поделать. Раньше она никогда не испытывала таких ощущений. И что же делать? Что ответить на его вопрос? Находясь немного в шоке от происходящего, все же произнесла. «Я даже не знаю, как тебя зовут. Я тоже не знаю, как тебя зовут. И лучше пусть это останется тайной». Парень протянул руку на талию девушки. «Я тебя спросил, нравятся ли тебе мои прикосновения?» «Да». Неожиданно для себя ответила Ольга. Незнакомец медленно развернул ее к себе и поцеловал в губы. Девушка и не думала сопротивляться. От такого нежного поцелуя все мысли вылетели у нее из головы, а по телу разлился невероятный жар. Вот это был поцелуй! Конечно, Ольга уже целовалась с мужчинами на балах и раньше, но этот поцелуй незнакомца был совсем другим. И очень понравился девушке. Он продолжал ее страстно целовать. Ласки стали более откровенными. И тут девушка запаниковала. Что же делать? Ведь она может запятнать свою честь. А с другой стороны, что ждет ее впереди, неизвестно. Она не знает, что собой представляет герцог Стоук. И пусть все катится к чертям. Ей сейчас хорошо. Решив получить удовольствие, которое она еще ни разу не испытывала, девушка отдалась во власть страсти, ласк и поцелуев, что дарил ей незнакомец.